Глава 5. Белый свет от длинных ламп, равномерный перестук колес, запотевшие стекла, за которыми виднеются лишь шарики света от фонарей в ночи. Удивительно чистый голос, объявляющий остановки, и десятки пассажиров, порой искоса посматривающих на меня. Кто-то смотрит с усмешкой, кто-то с презрением, а кто-то с сочувствием. Но мне было плевать абсолютно на всех. Я стоял в самом начале вагона, держа в руке перед собой большую квадратную сумку зеленого цвета, больше похожую на короб. Настроение было никакое. Это не значит, что оно плохое. Оно буквально никакое. Такое, когда нет эмоций. Такое, когда ни о чем не думаешь. Такое, когда смотришь в одну точку, в оборванную зеленую бумажку с ценами на проезд, и даже не моргаешь. День выдался неудачным. Темно. Второй заказ за пятый час работы. Нести за 2 километра от ресторана. На улице ремонтные работы, все перекопано, вокруг сплошная коричневая грязь в перемешку с водой. Мелкий град сёк лицо, не позволял различить и без того еле видную дорогу. Бродил по этой грязи 10 минут, ноги порой уходили в нее по щиколотку. Наконец сзади послышалось жужжание мотора. Я обернулся и увидел в далекой темной мути машину, медленно двигающуюся мне навстречу. Она проехала мимо, а я пошел следом, иначе бы просто не нашел дороги. А время-то идет, осталось всего 10 минут, чтобы донести заказ на 8525 рублей клиенту. Я запомню эту сумму навсегда. Бело-грязная девятка увязла и забуксовала. Я быстренько ее обошел и наконец вышел к асфальту, перебежал дорогу на красный, пока не было машин, и кинулся вперед, стараясь двигаться как можно быстрее, пока в конце концов не перешел на бег. От кроссовок во все стороны разлетались прилипшие комки грязи и капли мутной воды от мокрого асфальта. Звоню заказчику. Сейчас откроем. Карты завели на узкую темную улочку, где даже света нет. Фонарик на телефоне выхватывал из тьмы лишь небольшой участок на метр впереди. Слякоть, скользкие доски. Несколько раз поскользнулся, однако успевал удержать равновесие и не упасть с тяжелой сумкой. Но один раз зацепился за забор, порвал рукав куртки. Это был задний двор. Матерюсь и бегу обратно. Наконец подхожу к большому двухэтажному коттеджу. Навстречу выходит охранник и лабрадор в черном ошейнике. Нюхает меня. «Так ты не на машине, что ли?» – удивляется охранник. Я отвечаю отрицательно. Прохожу мимо дорогого черного джипа, наглухо тонированного, и подхожу к двери. Там в шортах и майке стоит высокий мужчина. Отдаю ему все 7 пакетов, желаю приятного аппетита, и, держав красный от холода руке телефон, жму, передал заказ. «Может быть, есть мелочь какая-то?» — слышится сзади голос охранника. Ответа не последовало. Поднимаюсь наверх. Задумавшись о чем-то невеселом, я прохожу свою остановку. Спускаясь по лестнице, не замечая ограждений из конусов, и наступаю в лужу. Ухожу в нее обеими ногами по колено. Руки в песке, так как иначе бы не выбрался. Иду до остановки и хлюпаю грязью с водой в кроссовках. Из раздумий меня вывел голос, объявивший мою остановку. Кое-как спустился, еле протиснув сумку в двери, и пошел домой. Открывая дверь, меня встречает лишь холодный воздух, дующий с окна, и одинокая тишина. Снимаю все вещи в прихожей, чтобы не испачкать полы, и сразу иду мыться. Набираю в чугунную ванну горячей воды и ложусь туда с телефоном. В такие моменты понимаю, что своим горбом, кроме еще большего горба, ничего не заработаешь. Лучшая работа – работа интеллектуальная. Самая лучшая работа – работа творческая. Если ты сможешь зарабатывать своими произведениями, то ты самый счастливый на свете человек. «Ну как, написал свой бестселлер?» – пришло сообщение от Вани. «Нет, я что-то решил на музыку перейти, все вдохновение в нее поперло». «Чел, ты бы определился уже? То стихи, то книги, то киберспорт, то музыка теперь». Да уж, а когда-то я действительно думал, что смогу стать профессиональным игроком в какую-нибудь компьютерную игру. А что, играть мне нравится, за компьютером я в последнее время провожу чуть ли не целые сутки, так почему не попробовать? Что ж, через 2 недели усиленной игры, даже несмотря на какие-то результаты, мне все это надоело. Я физически и морально устал. Ты бы уже определился. Черт, да я сам хочу этого, но что я могу с собой поделать? В любом случае лучше метаться от одного дела к другому в молодости, чем в старости слишком поздно осознать, к чему у тебя по-настоящему лежит душа. Я долго смотрел на это сообщение, долго переваривал его в своем мозгу, пока в нем не начали появляться строки. Я быстро открыл приложение блокнот и записал туда все в едином творческом порыве. Что ж, осталось придумать на это какую-нибудь мелодию и сложится новая песня. Я начал перечитывать стихотворение, с каждым разом все четче напевая его. Рождалось что-то смутное, но из-за усталости я так и не смог окончательно это сформировать. Утро вечера мудренее. Я рухнул на диван. Противным звоном прозвенел телефон. Новое сообщение. Кто еще-то, блин? От Даши? Сердце даже немного ёкнуло. Знаешь, я решил забить на сегодняшнюю домашку. Не хочешь погулять? Меньше всего я хотел сейчас гулять. Сейчас я вообще ничего не хотел. Просто лечь и провалиться в безвременье. Я бы не пошел гулять даже с Ваней. Даже если бы у того были проблемы. Но ради любви мы готовы изменять своим принципам. Мутный вечер. Я стоял на пешеходном переходе, смотря на то, как на противоположной стороне в ночной тени курили мужики. Видны лишь силуэты и маленький оранжевый огонек, светящийся то ярче, то тусклее. Дороги, по которым все еще ездили с гулом машины, сверкали цепочками фонарей. Перевожу взгляд выше. Огоньки в окнах показывают, куда переместилась жизнь людей с этих ночных улиц. Перехожу дорогу и смотрю на тротуар, замечая что-то странное. Впереди шла женщина, периодически поглядывая назад. За ней буквально по пятам шла белая собака, обычная дворняга, без ошейника. Видимо, женщина ее один раз покормила, и теперь эта собака преследует ее. Но, боже, как же преданно она за ней шла. Женщина остановилась на переходе, собака села рядом и подняла морду на нее. Женщина отмахивалась, но собака все равно бежала за ней вплоть до остановки, где она прыгнула в газельку и укатила. Собака обошла вокруг остановку и улеглась под лавкой ждать. Мне от чего-то стало плохо. Посмотрите на меня, я ведь такой же, как тот пес. Нет, я даже хуже. Меня даже ничем не подкармливали. Все ее знаки симпатии, скорее всего, не больше, чем простые дружеские жесты. Или вообще, может, мои выдумки? Наверное, так оно и есть. Впрочем, надежда внутри все равно продолжает мне твердить, что я ей тоже симпатичен. Но надежда — это очень обманчивая вещь. В сотый раз пролистывая ленту в ВК, я наткнулся на интересную рекламную запись. «Ты начинающий музыкант? Хочешь выступить где-нибудь и получить первый фидбэк? Тогда приходи в наш бар. Мы дадим тебе оборудование, микрофон, поставим на сцену». И я загорелся. Я посчитал это реальным шансом заявить о себе. Я должен с кем-то поделиться своими чувствами и переживаниями, потому что больше просто не могу терпеть. Да, меня все равно никто не поймет, но это в сущности не так уж и важно. Главное, что я выговорюсь. А как можно лучше всего высказаться, как не через творчество? Я незамедлительно написал в группу, сбросив две своих песни. Они ответили через час. «Привет, отлично, приходи, ты будешь выступать пятым по счету». Я сразу же пригласил Дашу и Ваню. Что ж, уже совсем скоро состоится мое первое выступление. И пусть у меня всего две песни, пусть концерт проводится в убогом баре в подвале, площадь которого немногим больше моей квартиры. Это не важно. Главное, что я выступаю перед людьми, пусть даже они и сильно пьяны. Я стоял у стены рядом с небольшой сценой, где хватало места только для микрофона, стула и одного человека, и судорожно сжимал флешку с минусовкой песен в ледяной ладони. Я перевел взгляд в зал. У барной стойки толпились люди, суетился бармен, подливая неопределенные напитки гостям. Свет был приглушен, и цвет пойла нельзя было различить. За столиками сидели более трезвые люди, поедая разного рода пищу. Раки, жареная рыба, стейки, картошка, бургеры. Кто-то курил кальян, вальяжно откинувшись на спинку стула. Но всех их объединяло одно – взгляд, устремленный на маленький приподнятый квадрат в конце зала, освещаемый белым светом сверху. Всех объединяло желание услышать новую звезду. По сцене прыгал из стороны в сторону парень лет 16. Я прислушался. Он пел что-то про деньги, грязь, тачки, разврат, собак женского рода и так далее. При этом музыка во всех его треках играла значительно громче голоса, отчего и без того непонятные слова становилось различать еще труднее. Нынче это считается очень модным и крутым, и всем такое нравится. Жаль только, что я старомоден. Перевожу взгляд чуть правее. За столиком сидела Даша и Иван. Она явно пыталась его разговорить, но после его односложных ответов разговор умирал. Поймав на себе мой взгляд, Даша улыбнулась и помахала рукой. Я смотрел на нее и не мог понять, почему меня разрывают любовные терзания, в то время как ей кажется совсем плевать. Я резко вспомнил текст своих песен, и мне сделалось как-то не по себе. Из раздумий меня вывел голос ведущего, который объявил мое имя. Я передал флешку диджею, который сидел в конце барной стойки за ноутбуком, после чего залез на сцену. Крепко сжал микрофон, стоящий передо мной. Свет чуть приглушили, чтобы не слепить меня. Когда все подготовительные моменты были закончены, я остался один в кругу прожектора. Из больших колонок по бокам сцены заиграла музыка, столь похожая на композиции группы «Кино» и в то же время не похожая на нее совсем. Руки вспотели. Внимание зрителей сфокусировалось на моем невеселом лице. Наконец проигрыш кончился, и я начал петь, чуть понижая голос. Чему могла быть посвящена моя песня? Конечно же, несчастной любви. Я знал, что Даша учится на филологическом факультете, знал, что у них есть предмет, на котором учат анализировать какие-либо произведения, знал, что она очень хорошо это делает. Именно поэтому песня не говорила прямыми словами о моей душевной боли. В ней проводилась аналогия между падающими листьями и любовью, которая уходит в никуда, так как возлюбленная не видит моих страданий или не хочет их видеть. Я никогда не умел писать метафорами и образами, отчего практически все мои стихи до безумия прямые. Но здесь было что-то другое. Наверное, истинные шедевры рождаются только из чувств. Вскоре я начал расслабляться и получать истинное удовольствие, топая ногой в такт музыки и закрыв глаза. Да, здесь было всего 20-30 человек, да, я не получу за это даже гонорара, но едва ли меня это волновало. Быть может, это было начало чего-то большего, чего-то великого. Я наконец-то могу высказаться, и что самое главное, меня слушают. Люди начали аплодировать, похлопала и Даша. Я порой переводил взгляд на нее, стараясь сделать это так, чтобы она не заметила. Она с легкой грустью смотрела на меня, как бы стараясь понять, кому адресована моя песня. Даша не раз говорила, да и демонстрировала, что она изучает психологию и знает разные штучки, но мне с каждым днем все больше и больше казалось, что она врет. Потому что как можно не понять таких очевиднейших вещей, как мои чувства к ней? Ну как? Понимаешь, я просто боюсь говорить о подобных вещах, так как привыкла ставить свои чувства под сомнение. Я боюсь ошибиться в них. Я боюсь, что в итоге все окажется просто надуманным, бурлением каких-нибудь гормонов и все, ничего больше. Светился на экране ноутбука Дашин ответ. Знаешь, у меня ведь тоже такое было, но просто я проверял и убедился, что это не выдумки. Не знаю, к счастью или нет. Проверочки? И как же ты проверял? Почему эта чертова скобочка-улыбочка так сильно ударила по мне? Да как? Очень просто. Пытаешься себе доказать, что все выдумал, а потом ловишь себя на непроизвольных мыслях о ней. И мысли эти самые первые, которые приходят с утра, или последние, с которыми ты засыпаешь. Потом понимаешь, что почти всегда хочешь ей написать, но потом страдаешь от того, что не знаешь, что именно написать. Ох, кто-то, кажется, влип. Ха-ха-ха. Я сломал карандаш пополам. Я ждал чего угодно, но только не смеха. Только не смеха. Идиот, на что ты шел? Снова те же грабли. Снова и снова. Я схватил со стола кружку и швырнул ее в стену. После грохота по кухне разлетелись десятки осколков. Я откинулся на спинку стула, сделав глубокую затяжку, обжигая горечью горло. Раздался противный писк уведомления. Знаешь, я думаю, здесь надо меньше думать, хоть это и очень трудно. А в данной ситуации нельзя что-либо продумать наперед. Я это прекрасно знаю. В этих делах все очень сложно. Очень сложно, Даша. И от моего тотального непонимания хочется выть. Кто сказал, что с возрастом становится проще жить? Вовсе это не так. С возрастом ты начинаешь больше думать, больше анализировать, больше задаваться вопросами и, как следствие, больше страдать. Поэтому я стараюсь не думать о таких чувствах. Раньше, может, и было классно бежать за своим любимым, даже если ему дела до тебя нет. Но сейчас это сложно. И противно. Я ткнул маленьким окурком в дно стакана с водой и закурил еще одну сигарету, держа ее чуть ли не дрожащей рукой. Минут 10 я молчал, переламывая в себе желание спрыгнуть в окно прямо сейчас. Мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить, но писать было решительно некому. Я, как всегда, остался один со своими проблемами. И, как всегда, эти проблемы именно такие, что я не мог остаться иначе. Знаешь, а может, просто стоит ей признаться? Ведь если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Пришло мне через 5 минут кристальной тишины. Как легко ты это пишешь, боже мой! Во-первых, я боюсь. Во-вторых, я сейчас признаюсь, она меня отошьет, и что я буду делать? Скорее всего, мы после этого даже общаться перестанем. Обычно оно так и бывает. Но ведь может и нет. Может, она сама сидит и ждет, что ты ей признаешься, — написала она. О, не давай мне надежду, Даша, я тебя молю. А может, все и так, как говоришь ты, — прислала она следом. Спасибо. А может и да, вот именно, — ответил я. В любом случае, я желаю тебе удачи. Попробуй не зацикливаться на этом и не накручивай себя. Я уверена, что она не глупая девочка. Какая же еще могла тебе понравиться? И даст тебе знать, если что-то чувствует. Тоска лилась через край. Я осмотрел на это сообщение несколько минут. Не глупая. Да кто же ее знает? Если она такой крутой психолог, как строит из себя, то давно должна была понять, что нравится мне. Хотя, может, она просто таким образом дает знаки, мол, иди-ка ты, Максим, куда подальше. О, наверное, нет ничего хуже любовных сомнений. Что ж, спасибо, теперь я пойду спать. Стой! Стою. Ты не пообещал мне кое-чего? И чего же? Пообещай, что не будешь себя накручивать. Постараюсь, но я привык быть с тобой откровенным, так что скажу, что именно этим я и буду заниматься половину ночи. Так, тогда ты не идешь спать. Или грусти здесь, или не грусти совсем. Мне вдруг очень сильно захотелось послать ее на 3 известные буквы. «Понимаешь, если я начну грустить здесь, плохо может стать тебе, а я не хочу, чтобы тебе было плохо. Я могу сорваться и сказать какую-нибудь ненужную вещь, за которую ты меня потом возненавидишь». «Ой, зря я подняла всю эту тему, прости». «Ничего». «В таком случае, доброй ночи, Максимка». «Пока». Я запрокинул голову назад и тяжело вздохнул. Мысли разрывали мозг. Успокоиться, настроить себя на лучшее не было никакой возможности. Да и желание тоже, если честно. Я вдруг понял, что это слишком сильно похоже на то, что было с Катей. Слишком сильно. На глаза попалась желтая книга мягкого переплета, надпись на которой гласила «Страдания юного Вертера». Постепенно перед глазами все поплыло, и передо мной вновь возник прожектор, закрывающий своим светом лица почти всех слушателей. Она все еще смотрела на меня, а я просто не знал, что делать. Просто не знал. Я смотрел через большое окно на снующих в предвечерней суете людей. Кровавые лучи закатного солнца плавили окна домов и облизывали их серые стены. Пушистые, похожие на комья шерсти облака, хаотично разбросаны по небу. И угасающее солнце в последний раз окрашивало их в розовые и персиковые оттенки. День медленно догорал. «Ты пойдешь на мое выступление?» — спросил Щеголева, переводя взгляд с улицы на него. Он сидел напротив меня и ел небольшой сэндвич, 2 булки, котлеты и кетчуп. Перед ним на красном подносе лежали еще 3 таких же. «Да я хз. Ну, выпьешь там, потанцуешь, я не пью». У Щеголева была своеобразная паранойя на этот счет. Его отец, как известно, любил выпить. И пусть он не делал со своим сыном таких ужасов, каких делала со мной моя мать, Иван все равно раз и навсегда зарекся не пить. И действительно, в свои 18 лет он ни одной, даже самой маленькой капли алкоголя не брал в рот, если не считать той пивной пенки в 14 лет. Он ужасно боялся, что однажды попробовав, не сможет остановиться и непременно сопьется. «Если бы я знал, что потом не захочу пить, я бы, конечно, попробовал», — говорил он. И кто бы что ему не объяснял даже с научной точки зрения, дескать, от одного бокала шампанского тебе ровным счетом ничего не будет, Щеголев никого не слушал. «Ну, тогда поешь?» «Посмотрим, посмотрим. Напишу я тебе». «Окей». «А как там у тебя с Дашей? Общаетесь? Она пойдет?» «Да как?» Я легонько ударил по столу. «Нормально, вроде. Общаемся. Она пока точно не знает, но вроде пойдет». «А может, не пойдет, потому что с тем одногруппником будет?» — засмеялся он. «Да ты надоел так шутить уже». «Ладно, ладно, прощаю. Так что у вас там с ней?» «Да ты думаешь, я понимаю?» Я медленно вздохнул и снова отвернулся к окну. Солнце обжигало, резало глаза, но в то же время нескончаемо манило, как когда-то манила Икара. С одной стороны знаки внимания, а с другой тотальное непонимание, что она мне нравится. Я в ВК ей чуть ли не серенады любовные пою, а ей плевать. Да слышал я твою песню. Ну вот, порой мне кажется, что я просто сгорю. Ну так, может, ты ей признаешься? Подошел, уверенно взял за руку и сказал. Я смолчал, смотря на то, как закат царапает асфальт. «Ладно, ладно, хорош уже депрессировать. Ты же пережил тогда отказ Кати». Я снова смолчал. В голову вновь начали лезть эти чертовы воспоминания. пережил. Ну так, может, ты все-таки признаешься Даше? Типа, а что еще делать-то? Или признавайся, или вообще перестань с ней общаться. Легко сказать. Знаешь, сколько парней она отшила? Очень много. Я могу вспомнить только 5, а их намного больше. И почти со всеми она перестала общаться после этого. А если она перестанет со мной общаться, я просто окончательно дойду до ручки. В голове мгновенно возник образ пистолета, лежавшего дома в ящике. Или чего еще похуже. Ну блин, я не знаю тогда, просто я тебя не понимаю. Ты чуть ли не каждый день меняешь свое отношение к ней. То «Ой, моя любимая», то «Ой, я ее не понимаю, что с ней происходит, хочу умереть», то «Да пошла она на». Определись уже. Да давно я определился. Я понимаю, что я должен ей сказать, но я все равно не могу найти силы. Ну, скажет «нет», так найдешь другую. Я перевел на него взгляд. Он говорил совершенно серьезно. Какой же Ваня кретин. Он ведь ничего не понимает. Легко сказать, пробурчал я. Я тут поговорку одну вспомнил в тему. Готовься к худшему, надейся на лучшее. Тебе точно надо ей все рассказать, иначе ты сойдешь с ума. Но если ты будешь готовым к худшему, то хотя бы не так плохо потом будет. Я взял желтую мягкую палочку, картофель фри, и макнул его в густой сырный соус. Жаль, что курить здесь нельзя. Ты даже представить не можешь, насколько сильно я боюсь ей сказать о своих чувствах. Даже несмотря на то, что я отлично понимаю все, что ты мне говоришь. Я хочу сказать, но... А девушки тебя не хотят? Посмеялся он. Я кинул на Щеголева злобный взгляд. «Чё ты сказал? Поговори мне еще тут!» «Ну, Катя, как видишь, мою теорию доказала». Меня как ножом по сердцу резанули. В один миг я понял, что в сущности и друга-то даже у меня нет. Разве могут так поступать друзья? К сердцу подкатило бешенство, а к горлу матерные слова. Я в выступлении вскочил так резко, что стул повалился на пол. Люди, из тех, что были в моем поле зрения, начали на нас коситься. «Ну, прости, прости, пожалуйста!» — лепетал Ваня. Но я уже психанул, послал его на известный орган и пошел прочь. На улице бринькнул телефон, оповестив о новом сообщении. Жму на кнопку сбоку. Во весь экран блокировки ее фотография. «Боже, да чего ты опустился, Макс?» — проносится в голове. Не успевая выключить телефон, как приходит новое сообщение. На сей раз от Даши. «Приветик, знаешь, я все-таки пойду на твое выступление», — гласило оно. Мое лицо в один миг исказилось радостной улыбкой, а сердце приятно замерло. Я живу теперь только лишь по ее знакам и по ее обращению со мной. Только лишь из-за нее одной я, как человек, который никогда не отличался эмоциональной стабильностью, окончательно потерял голову и дошел до ручки. Я ненавидел это и, казалось бы, должен был послать ее ко всем чертям за то, что она перепахала мне всю голову окончательно, но нет, она слишком засела в меня. Слишком много для меня значит, а от такого просто так не избавишься. В этот раз место моего выступления оказалось еще меньше. Небольшой, но очень приличный бар на 20 персон. В центре стояла колонка и микрофон. Слева широкая барная стойка с кучей различных напитков. А вокруг же стояли высокие деревянные стулья, прямо рядом с длинными столами такого же дерева. За стеклом ничего, кроме темноты. Окна все в лампочках. Даша сидела напротив меня и, улыбаясь, смотрела мне прямо в глаза. Я перевел взгляд на нее. Глупая улыбка растянулась сама собой. Но я не мог долго смотреть ей в глаза, периодически вводя их то вправо, то влево на секунду. Я подошел к микрофону, взял гитару и начал играть. Глаза порой закрывались, моя душа полностью отдавалась мелодии и словам, но когда взгляд случайно останавливался на Даше, я не мог не улыбнуться. На столе стояла прозрачная ваза с букетом роз. От стакана с кофе, который она заказала, поднималась на несколько сантиметров извилистые волны белого пара, после чего расплывались в воздухе. Светили лампочки. Теплый оранжевый свет обливал все помещение, прыгая по окнам, мебели, стенам и потолку, создавая на сердце и в мыслях ощущение уюта и покоя. «Возможно, этот мир не так уж плох и несправедлив, если в нем есть она». Подумал я и чуть было не сказал это в микрофон. Благо, я быстро остановился и продолжил петь. После всего, что случилось в моей жизни, после того, как моя душа иссушилась страданиями, я и подумать не мог, что способен кому-то так привязаться. Если не сказать больше, полюбить. Мое прошлое, о котором я так часто думал, вдруг отошло куда-то далеко-далеко, перестало меня касаться. Я все смотрел и смотрел на нее, точно в забытии. И казалось, что этот миг обратился в вечность. Мы шли с ней по улице совсем рядом. Холодно. Порой задувал ветер, от которого пробирал до самых пальцев ног. Ночные улицы совсем опустели. Лишь где-то вдали выли машины, да одноглазые фонари сверху смотрели на нас. «Можно твою руку?» – спросил я. «Конечно», – сказала она и достала ее из кармана. Я взял ее теплую маленькую ручку в свою холодную ладонь. Меня унесло. Я вдруг услышал стук своего разгоряченного сердца. Настолько сильно оно билось. Во мне не пульсировали гормоны. Во мне вновь заговорила сама жизнь, которую я проклял и в которой я отчаялся и разочаровался уже очень давно. В душе что-то ширилось, откликаясь по всему телу приятным, но безумным волнением. Всего пара секунд, но клянусь, это были лучшие секунды за последний год. «Блин, твоя намного теплее моей». «Карманы – очень хорошая вещь», – улыбнулась она. Конечно же, я брал ее руку не для того, чтобы проверить степень ее холодности. Я брал ее руку, потому что я хочу этого, потому что мне больше ничего и не надо. Я просто хочу держать ее за руку и идти в вечность. И как же безумно тяжело отпускать ее, убедившись, что моя ладонь намного холоднее. Я шел домой по безлюдной аллее. Когда я поднял глаза на пустые скамейки, освещенные одинокими фонарями, и на дома с темными окнами, я почувствовал, что мной овладела безумная тоска по Даше. Настолько сильная, что я качнулся из стороны в сторону, словно меня ударило ветром. Я совсем перестал понимать себя и свое поведение. Я понятия не имел, что мне теперь делать со своей этой любовью. Идти домой не хотелось, а в столь поздний час все давно закрыто. Я упал на скамейку, откинулся на спинку и достал сигарету. Закурил, уставившись куда-то вперед. Моя любовь снизошла на меня как божий дар. Совсем нежданно, после усталости и отчаяния. В последнее время меня особенно сильно воротило от всего, особенно от жизни. Я все думал, что еще один день, и все, всему настанет конец. Но теперь во мне вновь воскресла вера. Теперь я снова захотел жить. И, что самое главное, я захотел поменять свою жизнь и измениться в лучшую сторону. И как только эта мысль пришла в голову, я швырнул сигарету в урну. Туда же устремилась и пачка.